Кто? Кто здесь? Милая моя, я понимаю ваше горе. Я знал, как будут тяжелы вам эти минуты, потому положил себе за долг увидеть вас. Я хотел заявить перед вами, что никогда и нигде не найдете вы лучшего друга, как я. Во всем этом деле я принимал невольное участие, но я исполнял свой долг. Мне было тяжелее вашего, поверьте. Довольно, князь. Оставьте меня в покое. Непременно, но я люблю вас как дочь свою, и вы позволите мне быть вам полезным. Мне ничего не нужно, оставьте меня. Знаю, знаю, вы горды. Но я говорю искренне, от сердца. Алёша умолял меня не оставлять вас и быть вам другом. Вы мне, вероятно, позволите представить вам графа Наинского. Он с большим влиянием, уже старичок, и принимать его вам, девицы, можно. Вы позволите мне вручить вам это доказательство моего к вам участия, и в особенности участия графа Наинского. Здесь 10 000 рублей. Отец ваш проиграл мне тяжбу, и эти 10 000 послужат вознаграждением, которое может... Прочь! Это... Прочь с этими деньгами! Низкий! Низкий вы человек! Уйдите! Уйдите! Вот уж нехорошо, моя милая. Вам предлагают покровительство, а вы подымаете носик. Уж давно мог бы я посадить вас в смирительный дом, как отец молодого человека, которого вы развращали. Да ведь не сделал же этого. Ха-ха-ха. Иван Петрович? Подлец! Хочешь ли спасти всех нас? Вся надежда теперь на тебя. Наташу оставил тот, которого она любила и для которого ушла от отца. Он сын того князя, который приезжал. Ты ведь его знаешь. Знаю, знаю. Он злой человек, злой. Он сегодня оскорбил Наташу, смеялся над ней. Теперь Наташа больна. Я оставил ее одну, а сам прибежал к тебе. Пойдем к отцу Наташи. Старик ее проклял, но он ее любит. Любит, Нелли, и хочет с ней примириться. Это так, я знаю. Слышишь, Нелли? Да, да, слышу, слышу. Ну, тогда пойдем. Пойдем. Расскажи им все, все. Как твою мать оставил злой человек. Как она умирала в подвале у Бубнова. Угу. Как ты просила милостыню. Пойдем, пойдем. Пойдем. Спаси Наташу. Я привел к вам мою Нелли. Она надумалась и теперь сама захотела к вам. Примите и полюбите ее. Гром ты как рано в эту весну. А я помню, в 37-м году было еще раньше. Как тебя, моя голубушка, звать? Нелли. Это Елена, что ли? Да. Что ж у тебя, голубушка, ни родных, ни отца, ни матери нету? Нету. Слышала я это, слышала. А давно ли матушка твоя померла? Недавно. Голубчик ты мой, сироточка. Ее мать была злым человеком обманута, но что она своего отца любила и почитала. Мамаша любила дедушку больше, чем он ее любил. А ты почем знаешь? Знаю. Он не принял матушку и прогнал ее. Мы долго искали дедушку, а сами нанимали в подвале в углу. А у мамаши грудь очень болела. Как-то в сумерки переходили через улицу, вдруг мамаша закричала: «Азорка, Азорка!» И большая собака подбежала к мамаше. Тут-то я первый раз и увидела дедушку. Ну-ну, он как увидел, что мамаша лежит подле него и обхватила его ноги, вырвался, ударил по камню палкой и пошел скоро от нас. Господи Боже! Азорка еще остался и выл, выл, и лизал мамашу. А мамаша лежала как мертвая. Кругом народ собрался, полицейские пришли. Ну что же, твоя мать оскорбила своего отца, он за дело ее прогнал. Матушка, кто же мне это говорила? Рассказывай, голубчик, мне рассказывай, рассказывай. Продолжай, продолжай, Нелли. Ну, тут зима стала, и снег выпал. Деньги у нас все вышли, лекарства не на что купить. Да и не ели мы ничего. Тогда я на третий день утром встала и начала одеваться. Мамаша спросила, куда я иду. Я и сказала, к дедушке просить денег. Как только я пришла к нему, он бросился на меня и затопал ногами. Но я ему тотчас сказала, что мамаша очень больна и нам есть нечего. Он закричал на меня и вытолкал меня на лестницу. Потом вдруг отпер дверь, вынес мне мелкие деньги, все пятаки, и бросил их в меня на лестницу. Вот тебе, закричал, возьми это все, что у меня было, и скажи своей матери, что я ее проклинаю. А сам захлопнул дверь. Я подобрала пятаки в темноте, открыла дверь, размахнулась и бросила ему с размаху все деньги, так они и покатились. Так и надо с ним. Твой дедушка был злой и жестокосердый. Ну, рассказывай, Нелли, рассказывай, что же дальше. Ну, и мамаша, как узнала про всю, то встала с постели, оделась, схватила меня за руку и повела с собой. А уж давно стала ночь. Мы пришли на большую улицу, тут перед одним домом есть кареты, а в окнах везде был свет, слышна была музыка. Мамаша сказала мне, Нелли, и ты могла бы там быть, богатая и в хорошем платье. Да я этого не хочу. Оставайся бедной, работай и милостыню проси, а к ним не ходи. И когда она мне это сказала, то даже в обморок упала. Господи боже, больная ты на улице зимой. Да, после этого мамаша уже не вставала и через 3 недели умерла. А отец-то что ж, так и не простил? Нет. Не простил. Вот в последний день, перед тем, как ей умереть, мамаша подозвала меня к себе и сказала, сейчас я умру, Нелли. Хотела было еще что-то говорить, но не могла. Я тихонько вынула руку и побежала к дедушке. Он, как увидел меня, то так испугался и стал такой бледный и весь задрожал. Я только одно выговорила, сейчас умрет. Тут он заметался, мы вместе выбежали. Вдруг он упал, и шляпа с него соскочила. Я подняла его и стала его рукой вести. И только перед самой ночью мы пришли домой. Но матушка уже лежала мертвая. Тогда я подошла к мертвой мамаше, схватила дедушку за руку и закричала ему, вот жестокий злой человек, вот смотри! Я буду тебе мать теперь, Нелли. Уйдем, бросим их всех, жестоких и злых. Пойдем отсюда, Нелли, куда, пойдем. Куда ты, Анна Андреевна? К ней, к дочери, к Наталье. Я долго ждала, и она ждала. А теперь прощай. Наташа! Маменька! Наташенька! Наташечка! Да встаньте же, папенька, встаньте же! Нет, нет, я у ног твоих должен бежать, пока сердце не услышит, что ты простила меня. Нет, встаньте, папенька. Жизнь моя, радость моя. Да поцелуйте же вы меня, как мамаша целует в лицо, в губы, вот так. Сколько раз я под окна твои ходил, чтобы хоть тень твою в окне увидеть, благословить на ночь. Проклял! Да я в тот век пошел, простить тебя хотел. От дверей только воротился. Ваня, поди к князю моему отцу и скажи, что я его проклинаю не за себя, а за мамашу проклинаю. Скажи, что я лучше хотела быть у Бубновой, а к нему не пошла. Пусть мы униженные, пусть мы оскорбленные, но мы опять вместе. И пускай теперь торжествуют эти гордые, надменные, унизившие, оскорбившие нас. Мы пойдем рука об руку, и я скажу им, вот это мои дорогие дети, которых я люблю и которых я благословляю во веки веков. Я еле стою на ногах. У меня кружится голова, но я счастлив. Повесть моя окончена совершенно.